Глава 34. «Как тебе это удалось?» — шепчу я, так как голос охрип то ли от моих криков, то ли от волнения. В данный момент, находясь в гардеробной, быстро надеваю на себя, что под руку попадется. «Как ты выбрался?» «Подарок твоего ухажера Лемона помог. Помнишь тот артефакт, что делает своего владельца невидимым? В этом мире я на всякий случай ношу его с собой. В определенном режиме артефакт сам не видим, так что у меня его не отняли. Сам я проснулся только недавно и сразу отправился на твои поиски. Скажи, император сильно тебя обидел?» «Нет», — улыбнулась я. «Спасибо, что успел». «Хорошо. Теперь плохая новость. Я успел узнать случайно, пока был невидим, что флай наш, увы, захвачен и сломан. Все топливо слито. Император хорошо подготовился, чтобы не дать нам ни малейшей возможности сбежать. Поэтому пока наш отлет, даже если каким-то чудесным образом сумеем отбить машину, откладывается». Грохот раздался в непосредственной близости. Треск ломаемой двери, громкий мяв и лай. «Айра, мы пришли!» — довольно возвестил кот. «Замечательно. В гардеробную просунулись две пушистые головы. Я послала друзьям воздушный поцелуй». «Надо еще наших драконов вызволять», — заметила я. «Без них мы тоже вряд ли далеко улетим». «Это само собой разумеется». «Тогда у меня есть идея». «Да». «Уходим в подполье. Я проведу нас к системному артефакту резиденции. Тут много чего с помощью системника управляется, в том числе и город. К артефакту в резиденции подключены все частные в домах горожан». «Прекрасно. Идея просто отличная». «Да, и если что, мы сможем надолго там закрыться. Проблемы будут только с едой». «С помощью артефакта Лемона мы сможем выходить оттуда по очереди в любой момент за едой». Довольно быстро нашла выход в закрытую часть резиденции. Скрыла защиту замаскированной двери. Животные обеспечивают нам охрану, но взбудораженная моими друзьями стража напирает. Успели. Пробежка по коридорам, и я в центре управления с системным артефактом, где сидят двое дежурных. «Выходите отсюда!» — приказывает Эйнер, направив людей оружие, отнятое Партуром по дороге у охраны. Дежурные испарились, но успели включить на системнике сирену, предупреждающую обитателей резиденции о незаконном проникновении. Счет идет на минуты. Скоро сюда сбежится все боеспособное население города. Подскочила к системнику и очень обрадовалась тому, что дежурные хоть и догадались включить сирену, но вот включить защитный режим не успели. Даже не отключили системник, чтобы я не мучилась, подбирая пароли. Первым делом заблокировала все двери и вообще все, что управляется с помощью системника. И подняла над резиденцией защитный купол так, чтобы никто не вошел и не вышел. Подмога для императора нам не нужна. А то, что не работает на выход, так пусть все люди ощутят на своей шкуре, что это такое – находиться в плену. «Наше помещение лучше всего защищено», – довольно улыбнулась я, просмотрев описание охранок. «Прорваться сюда кому-нибудь будет трудно». «Это хорошо. А как мне в туалет ходить?» — поинтересовался Партур, ложась на пол и довольно потягиваясь. Эгир любит наводить шороху и азартные драки. «Я уже хочу, если что». Эйнер, мне кажется, долго мы тут не просидим». «Что такое?» «Питомцев выгуливать надо. Я, конечно, могу для этого их выпускать в соседние коридоры. Все равно вся эта зона теперь заблокирована. Но это помещение безопаснее всего». Присматриваюсь к Партуру и псу. Они у меня умные. Может, удастся их как-то приспособить к человеческому туалету? «Не надейся», — лениво зевнул кот. «Не будет ни один благородный Партур так унижаться. А этого слюнявого своего можешь попробовать приучить». Мыслепоток от котика прервал голос Клиффорда. «Я и не горю желанием здесь задерживаться. Будь здесь, а я пока вызволю своих людей». «О, я тогда буду наблюдать за тобой по следилкам. Тут они тоже во многих местах установлены. И прикрою, как смогу. И заблокирую, пожалуй, на время все дома в городе, чтоб всем было не до нашей поимки». «Ты у меня молодец!» Эйнар подошел и обнял меня. Схлипнула. «Как же я рада, что с Клиффордом все в порядке!» С наслаждением уткнулась носом в грудь мужа. Постояли так недолго. Супруг поцеловал меня в макушку. «Постараюсь вернуться как можно скорее. Тебе что-нибудь покушать взять?» «Да какая еда? Сейчас не до нее!» «Зря. Мой прогноз таков, что мы проведем здесь с тобой не один романтический вечер. Если удастся вызволить Фла и снабдить его топливом, еще какое-то время уйдет на починку. К тому же воинственно настроенных местных жителей нужно учесть». «Извини, что так получилось. Я не ожидала, что мои соотечественники поведут себя так. Особенно от папы не ожидала. Хочу скорее отсюда улететь и больше не возвращаться». «Не переживай, ты ни в чем не виновата. Улетим». Эйнар ушел, а я, старательно давя в себе волнение, буквально прилипла к системному артефакту. Вот только не учла, что сейчас Эйнар невидим для следилок. Мысленно стукнула себя по голове. «Я ведь не представляю даже, где Флай. Надо отслеживать активность местных жителей, и если где-то волнение, наверняка там будет Эйнар. А пока решила узнать, что творится в резиденции. В покоях императора много людей. В основном врачи. Резиденция, в отличие от поместья Клиффорд, следилками напичкана весьма скромно, так что мало что могу рассмотреть». «О, вот Амира водрузили на носилки. Глаза императора открыты, и он даже хочет встать и куда-то идти, но его укладывают обратно. Меня, наверное, ловить и возвращать хочет. В общем, Амир жить точно будет». В резиденции почти все внутренние помещения остались открытыми, так как вход в них вполне обычный, не напичканный оборудованием двери. Закрылись сокровищница, отсек, где сейчас нахожусь я, тюремные этажи и погреба с продовольствием. Щелкаю кнопкой, переключая виды в разных комнатах. Нахожу отца. «О, тоже попался папочка». Отец ходит по императорскому кабинету из угла в угол, явно волнуется. В кабинет после стука заходит служащий. Включила звук. «Как он?» «Врачи говорят, жизнь вне опасности». «Слава небу, мой мальчик! Что насчет моей дочери?» Стража докладывает о том, что вход в центр управления заблокирован, и они пока ничего не могут сделать. Главные специалисты по защите в городе пока не могут проникнуть в саму резиденцию. «Хорошо. Ждем». Похоже, папа, пока император отлеживается на больничной койке, взял управление делами на себя. Может, попробовать с отцом все-таки договориться о том, чтобы нас отпустили? «Делайте что угодно. Но выкурите этого лоера оттуда, а потом сделайте с ним то же, что с императором, только так, чтобы он больше бегать не смог и претендовать на мою дочь». Неожиданно жестко закончил отец. У меня мурашки по коже побежали. Стало очень страшно за мужа. Нет, страшно. Это слишком мягкое слово. Я в ужасе полнейшем. Срочно, срочно бежать отсюда надо. «Да не бойся. В обиду не дадим твоего мужчину», — отозвался кот на мои мысли. «Хотя, как по мне, тот второй все же лучше. А этому только дай опыты над животными ставить». Пока ждала возвращения Эйнара, думала, что посидею. В городе все же появились люди Клиффорда. Немного, как раз те, кто нас сопровождал во время операции по вскрытию яйца. Как могла, прикрыла их побег до Флая. Он оказался за городом в одном из ущелий. Про ущелье я узнала из разговоров местных. Увы, но двоих наших людей убили во время этой гонки по улицам города. Шутки определенно кончились. Всю ночь не спала. Муж, усталый и мрачный, вернулся уже ближе к утру. «Извини, что так долго», — произнес супруг, опуская на стол сумки, забитые едой. Эгир и пес с интересом стали принюхиваться. Проголодались бедные. «Ну как там?» — нетерпеливо спросила, подскакивая к Клиффорду. «Флай отвоевали, но поломки очень серьезные. Многие важные детали пропали. Я сейчас немного посплю и в город. Искать все необходимое, включая топливо и наших драконов. Тебе удалось что-нибудь узнать?» Амир жив, а тебе лучше не попадаться на глаза стражи и моему отцу. Совсем. Лучше умри, но не попадайся. О, все так плохо? Боюсь, что да. Папа жаждет мести за Амира. Следующие 2 дня были просто кошмарны. Сама я отсиживалась в центре управления, сходя с ума от переживаний за мужа, который то и дело выходил в город. О дракончиках наших за это время удалось узнать немного. Только то, что их хорошо кормят, и они запрятаны где-то в горах. Из хороших новостей нашли и вернули себе топливо и запчасти от Флая. Починка машины идет полным ходом. Никого из наших людей больше не потеряли. Из плохих... Стоим с Эйнером у системного артефакта и следим за собранием в зале советов. Среди присутствующих перебинтованный в разных местах император, мой отец и еще 2 десятка советников. Говорит император, при этом обращаясь к нам с Клиффордом. К этому моменту все следилки в резиденции сняли, осталась одна, как раз в зале советов, видимо, специально для связи со мной и моим мужем. «Айрлин», — сухо говорит император, — «если вы думаете, что такая умелица, вы тут только одна, то сильно ошибаетесь. Мои люди уже почти вскрыли защиту, и скоро мы откроем центр управления. Предлагаю выйти раньше, иначе вы только сами себе усугубляете ситуацию». Амир замолчал ненадолго, словно решаясь на что-то. «Все. Решено. Закрываю еще и пищеблок. Пусть специалисты императора, да и сам император, посидят на голодном пайке. Правда, злее станут, да и утроят усилия, чтобы до меня добраться». В то же время глава очень маленькой, но все-таки империи продолжил. «К тому же, если вы не выйдете добровольно, и мы сами до вас доберемся, впоследствии будут наказаны люди Лойра. Серьезно наказаны, вплоть до казни. Выйдите, и подобных печальных последствий мы избежим». По мне, так ситуация хуже некуда. Я знаю, что специалистам по защите осталось недолго, чтобы вскрыть систему. Дело ускоряет еще и мой отец, который великолепно разбирается в подобных вопросах. И, к слову, когда-то участвовал в создании этой защиты. Оттого она такая прочная и держится уже столько времени. «Ну что ж, это ультиматум», — невесело хмыкнул Эйнар. «Выходить не вариант», — пометуя о папиных угрозах, произнесла я. «Устала за эти дни невероятно. Устала бояться. И перестала это делать. Для себя я уже все давно решила. Император и отец меня не получат. Я скорее убью себя, чем снова попаду к Амиру в спальню». «Да, но боюсь починить Флай. Мы не успеем вовремя. Да и далеко не улетим без драконов». В комнате повисло тяжелое молчание. «Ай, дочка, выходите, и все будет в порядке», — мягко произносит папа. «Ага, смотря у кого. И тут случилось то, чего не ожидал никто. В зале появился Дойлер Лемон, собственной персоной». «Приветствую, благородное собрание», — насмешливо произнес Лемон и, не став давать людям времени опомниться, атаковал. Знакомый световой шар завис над длинным столом для совещаний и взорвался с такой силой, что потолок обрушился на головы заседающих. «Как же приятно вернуться домой», — с улыбкой произнес Дойлер. «Определенно лучше дома ничего нет. И этому миру нужен новый, сильный император». «Откуда здесь Дойлер? Как он сюда добрался?» Муж самым неприличным образом громко хохочет. «Знаешь, Айрон, ты, конечно, извини, но там я никого от Лемона спасать не собираюсь. Пусть сами разбираются. Это наш шанс. Тем более, если здесь Лемон, то сидеть тут точно уже ни капли не безопасно. Выходим. Я ловлю с Эгиром всех, кто предположительно может что-то знать о местоположении наших драконов. Пытаю. Как только что-то выясняется, отправляемся вызволять друзей, а затем прячемся уже в Флае, вплоть до его починки или нашего захвата». «Отлично. Не могу уже больше здесь сидеть». Крик. Громко, словно раненый зверь, кричит мой отец и бросается к окровавленному телу императора, которого неудачно завалило частью потолка. Мой папа цел и невредим. Он у меня вообще удачливый. Отец берет руку Амира, щупает пульс. «Жив! Жив!» — облегченно вздыхает папа. «Не убивайте императора! У него есть старший друг!» «Да, драконы превыше всего!» «Хайра, идем!» — требует супруг. «Ты заметила, что системный артефакт сообщает, что барьер над резиденцией снят? Скорее всего, это дело рук Дойлера. Надо спешить!» «Да, хорошо!» Киваю я и следую за мужем, прислушиваясь при этом к тому, что происходит там, в зале. «Старший друг?» — заинтересованно произносит Лемон. Так и вижу, как глаза мужчины алчно загораются. И еще сила. Еще один убитый дракон и конец мира. Останавливаюсь. «Эйнар, нам надо Лемона обезвредить». Я понимаю, все понимаю и не прощаю, но ведь сам мир и драконы ни при чем. Муж вздохнул тяжко и грустно произнес. Ты слишком добрая, Айра. Вряд ли Лемону так легко выдадут дракона. А значит, у нас пока есть время найти собственных драконов. Дальше по ситуации посмотрим. Если не обезвредят Дойлера собственными силами, может, и вмешаемся. Хорошо, облегченно выдохнула. Надеюсь, все будет именно хорошо.